Глава 12. Еще не было 6 утра, когда Резебек с красными от бессонницы глазами и опухшей физиономией ввалился в участок. Тобиас уже находился на месте и курил дурно пахнущую самокрутку. — Ее фамилия Логан, — без предисловия начал Тобиас. — Мот Логан. Вам известно это имя, шеф? Резебек лишь покачал головой. — По словам ее мужа, ее зарезали ножом в грудь, — продолжал Маннинг. Резебек застонал и закрыл лицо руками. Казалось, эта новость слишком тяжела для его и без того измотанных нервов. — Когда это произошло? — хриплым шепотом произнес он. Примерно 30 минут назад позвонил ее муж. Судя по тому, как он изъяснялся, этот господин не успел протрезветь со вчерашнего вечера. Супругу он обнаружил в саду в летней беседке. — Вы поедете со мной, шериф? — спросил Тобиас и направился к выходу. «Да — Да-да, — чуть слышно проговорил Резебек и уныло поплелся за следователем, хотя в голосе его не чувствовалось ни капли энтузиазма. Шериф уселся за руль, и «Хонда» понеслась мимо каньонов Лас-Косимоса. Забрезжил рассвет и окрасил долины в золотистые тона. Никто в машине не нарушал тишину. Тобиас мрачно смотрел на извилистую дорогу, а по выражению лица Резебека можно было сделать довольно печальный вывод. Будь на то воля шерифа, он с радостью крутанул бы баранку прямо в бездну первого же каньона. «Нам нужно попасть на бульвар Сьерра-Мадре», — сообщил Тобиас, пытаясь вывести шефа из состояния полной прострации. «На бульвар», — безразличным голосом отозвался Резбек. Они ехали мимо домов, перед которыми были высажены такие заросли кустарника, что невысокие виллы едва просматривались сквозь джунгли садов. И в этом раю теперь таился убийца. Мир и спокойствие безмятежных жителей Лас-Косимоса потревожено каким-то негодяем, скрывающимся до определенного времени со своим беспощадным оружием. Ну и какой смысл владеть роскошной виллой, если она не защитит тебя от насильственной и страшной смерти? Дом Логанов представлял собой великолепное здание из красного дерева с солярием на крыше. В глубине сада красовался огромный бассейн, выстроенный в форме листа герани. Эйб Логан с растерянным видом стоял на ухоженной лужайке перед входом в летнюю беседку и нервно курил сигарету. Когда Тобиас и Резебек приблизились к нему, он жестом указал на проклятую беседку, словно не хотел даже говорить о ней вслух. Посередине дощатого пола лежала женщина, платье ее было задрано почти до груди, руки безвольно раскинуты, волосы растрепаны. Тобиас наклонился над трупом и задумался. Женщина выходит в беседку ночью, босая, видимо, чтобы встретиться с любовником. Иначе зачем ей надевать такое полупрозрачное платье, если не для тайного свидания? Но вместо страстного поклонника встречает хладнокровного убийцу. То же произошло с Исадорой Шарп, а потом и с Эммой Гамлет. В груди Мот зияла такая же рана, как и у ее несчастных предшественниц. — Вы что-нибудь слышали ночью, мистер Логан? — обратился Тобиас к хозяину виллы. — Признаться, нет. Я принял изрядную дозу вина и заснул. А когда очнулся, то начал звать жену, и вот... С этими словами Логан закрыл глаза и застонал. — А как вы думаете, зачем ей понадобилось выходить так поздно в сад? — продолжал Маннинг. — Понятия не имею, — честно признался Эйб. Тобиас устало прислонился к деревянной стене беседки. Может быть, Мот имел обыкновение прогуливаться ночью по свежему воздуху? Ну, я такая любительница темных местечек. Или любительница встречаться в темных местечках. Послушайте, а у нее не было привычки бродить в одиночестве по ночам на территории ваших владений? — Ну, мечтать при луне, — не унимался Тобиас. — Если ей не удавалось заснуть, она принимала таблетки, — пояснил Логан. — Опять снотворное, — пробормотал Тобиас. — Рецепты, лекарства. Неужели снова совпадение? Вопрос уже давно сформулировался в его голове. Только Маннинг не спешил его задавать, будто боялся услышать страшный ответ, подтверждающий одно из его предположений. И все же не задать его сейчас он не мог. — Скажите, мистер Логан, а кто выписывал ей эти снотворные таблетки? — Доктор Контурс? — коротко ответил Эйб. Услышав эту фамилию, Резебек застонал и пригнулся, словно у него внезапно скрутило живот. Итак, Мот посещала пресловутого доктора, третья погибшая пациентка Контурса. Скажите, а зачем она ходила к Контурсу? Только для того, чтобы он выписывал ей снотворное? Не унимался Тобиас, надеясь услышать положительный ответ. Логан достал огромный носовой платок и высморкался. — Нет, — вздохнув, заговорил он, — у Мот было больное сердце. Тобиас подошел к Резебеку и вполголоса так, чтобы не слышал Эйб, сообщил. — Лично я собираюсь немедленно нанести визит нашему очаровательному другу Контурсу. — Ну, может быть, вам повезет больше, — с надеждой отозвался Резебек. Я, например, не смог выудить из него ни капли нужной информации. Если разрешите, я воспользуюсь вашей машиной. Резебек отвернулся и, заметив подъехавшую скорую помощь, произнес, — Разумеется, а я прокачусь с покойницей. Тобиас вздохнул и решительным шагом направился к Хонде шерифа. Квартира Карлоса Айялы находилась над бакалейной лавкой на улице Чинко-де-Майо. Вернее, улицей ее трудно было назвать. Скорее, этот грязный закуток напоминал проселочную дорогу. Единственное окно в комнате Карлоса выходило в переулок, где расположилась дюжина перекошенных хибар. Повсюду висело рваное белье на протянутых между домами веревках. В мусорных баках рылись облезлые бездомные дворняги. Услышав шаги на лестнице, Карлос замер. В дверь, как и было условлено, осторожно постучали три раза. Карлос приоткрыл дверь и в узеньком проеме тут же узрел заспанное лицо Сэмми Суареза. — Послушай, приятель, — зевнув, начал Сэмми. — Еще и семи нет. Я забыл, когда и просыпался в такую рань. Ну, выкладывай, что за спешка? Зачем я тебе понадобился? Карлос молча передал коробочку Сэмми, который тут же раскрыл ее и заглянул внутрь. Там лежало несколько серебряных браслетов, женские часики и золотая брошь. — Сколько дашь за все? — без предисловий спросил Карлос. Сэмми начал рассматривать дорогие вещицы, взвешивая их на ладони. Потом, взглянув на Карлоса, тут же догадался, что у этого парня крупные неприятности. — В 7 утра, Карлос, — прищурившись, проговорил он, — ни один нормальный человек не станет продавать такое богатство, если, конечно, ему не надо побыстрее смотаться дальше из любимого города. — Да ладно, гони $500. «И забирай все гуртом!» — отмахнулся Айела. «Неужели ты успел кого-то прихлопнуть?» — подмигнул Сэмми и расхохотался. «Что ты сказал?» Карлос ухватил Сэмми за лацкана пиджака и тряхнул несчастного мексиканца с такой силой, что тот всерьез перепугался. «А ну-ка, повтори!» «Да что ты, я не хотел тебя обижать!» — поспешно начал оправдываться Суарес. Но это я неудачно пошутил. Я получил письмо из родной деревни, — пояснил Карлос. Моя мать при смерти. Срочно нужны деньги. Отдаю все за 1500. Мне надо быстрее попасть на самолет, ясно? Сэмми поспешно вручил коробочку назад хозяину. — Нет, дорогой, мне, конечно, жаль, что твоя мать заболела, но эти цацки меня не интересуют, и выручить деньгами я тебя сейчас тоже не смогу. Сделка отменяется. — Хорошо, скидываю 200. Я сказал, нет, не доллара, — упрямился Суарес. Карлос сразу осунулся и тяжело опустился на стул, уставившись на коробочку пустыми глазами. — Хорошо, отдаю все за полтинник. Сэмми Суарес пожал плечами. — Нет, Карлос, я немного поразмыслил над твоим предложением, а потом сопоставил все с тем, что происходит в последние дни в нашем городе. Дело кажется нечистое. Сэмми открыл входную дверь и уставился в полутемный лестничный пролет. В Лас-Косимосе начали убивать женщин одну за другой, а у Карлоса, оказывается, хранятся прямо на квартире женские драгоценности. И как же он, Сэмми Суарес, опытный перекупщик, не понял с самого начала, что тут пахнет жареным? Мало того, сам прибрал цепочку у Карлоса, да еще и успел спихнуть ее. Пресвятая Дева Мария! Ну, правда, ворованные вещи — это еще полбеды. Но если цепь была снята с трупа, тогда дело плохо. Тобиас припарковал Хонду у самого входа во владение Эндрю Контураса, рядом с его «Шевроле». Он приблизился к парадной двери, надеясь увидеть кнопку звонка, но, к своему удивлению, обнаружил, что дверь даже не заперта. Распахнув ее, Тобиас нос к носу столкнулся с Контурасом. Тот стоял с чашкой кофе в руке, облаченный в лиловый халат, и словно давно поджидал гостя. — Господин Маннинг, если не ошибаюсь, — произнес Контурс. — У меня было предчувствие, что вы явитесь именно сегодня, причем с утра пораньше. Не дожидаясь приглашения, Тобиас направился в прихожую, заявив, что ему необходимо задать несколько вопросов. — Еще кого-то убили, — кивнул Эндрю, и по интонации было ясно, что ему уже известно об очередной трагедии. Он повернулся и двинулся следом за полицейским в гостиную, словно не он, а Маннинг был хозяином в этом мрачном доме. — На этот раз убили Мот Логан, — сообщил полицейский, — причем точно так же, как и двух предыдущих женщин. И заметьте, доктор, что все трое лечились у вас. Мот Логан задумчиво протянул Эндрю. Как же я хорошо ее помню. Она вела слишком бурную жизнь и действительно лечилась у меня. Странно, как она до сих пор не умерла своей смертью от сердечного приступа. — Чем же она болела? — продолжал допрос Маннинг. — У нее была грудная жаба, господин полицейский. — Я думаю, вы знаете, что это такое? — Да, с этим термином я знаком, — заявил Тобиас, чувствуя, как начинает закипать. — Это уже третья ваша пациентка. Вам не кажется странным? — Но ведь они ушли из жизни не по моей вине, — хладнокровно заявил доктор. — Ни одна из них не умерла на моем операционном столе. — Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. — Я вовсе не намерен догадываться, на что вы намекаете, — равнодушно заявил Контурс, отхлебывая глоток кофе, — и не обязан принимать в своем доме полицейских в такой ранний час. К тому же мне не по душе ваш тон. Тобиас швырнул окурок в камин и с удовольствием наблюдал, как тот задымился среди аккуратно разложенных поленьев. Он всегда недолюбливал Контурса. Еще в те времена, когда Маннингу приходилось возить сюда Эдит, он чувствовал неприязнь к доктору. — Так почему же убивают именно ваших пациентов? — напрямик спросил Тобиас. — Я считаю, что это обычное совпадение, — невозмутимо заявил Контурс. — Возможно, если бы речь шла о двух жертвах, но не о трех, доктор. И все равно совпадение, Маннинг, как бы вы ни старались притянуть факты. До вас их просто и нет. Контурс допил кофе, и когда он ставил чашку на журнальный столик, Тобиас заметил на ней выгравированные инициалы «Э.К.» и два изящных цветочка. Что это? Подарок от благодарного пациента? Трудно представить себе, чтобы кому-то пришло в голову одаривать такого врача, как Эндрю. Послушайте, доктор, а может быть, кто-то следит за вашими пациентами, интересуется их жизнью? Тобиас попробовал зайти с другого конца. С какой целью? Удивился Контурс. И все же остается неопровержимым один факт, доктор. Ваши пациентки имеют странную тенденцию умирать одна за другой, — проговорил Тобиас, стараясь быть по возможности вежливым и тактичным и не дать волю нахлынувшим чувствам. Так что я был бы чрезвычайно благодарен вам, если бы вы предоставили в мое распоряжение список своих пациентов. Это важно для их же безопасности. Контурс смерил полицейского оценивающим взглядом. Об этом не может быть и речи, Маннинг. Я уже объяснял вашему так называемому начальнику принципы врачебной этики. Другое дело, если вы покажете мне ордер. Но добровольно я никаких списков передавать не стану. Исключено. И вообще, я попросил бы вас немедленно покинуть мой дом. — Мы еще встретимся. В этом я уверен, — парировал Тобиас, направляясь к двери. — Либо я сам сюда приду, когда тебя не будет, и разберусь без твоего участия, мой дорогой, — добавил про себя полицейский. Жена Энрико Кармелита размахнулась и швырнула цепочку в стену. Та брякнулась об пол и теперь походила на маленькую золотую змейку, свернувшуюся в углу. Обиженный Энрико тут же поднял цепь. Он только что вручил супруге подарок, уверенный в том, что Кармелита несказанно обрадуется, сразу примерит цепочку и станет постоянно ее носить. Ну, ничего подобного. Она только несколько секунд смотрела на эту вещицу, а потом вдруг швырнула ее в угол. — Я все понимаю, Энрико, — немного смягчившись, начала Кармелита. — Ты преподнес мне эту вещь с самыми добрыми намерениями. Но этим подарком ты нанес мне оскорбление, хотя сам, я уверена, еще ничего не подозреваешь. — Но вещичка-то красивая, — не унимался Энрико, рассматривая отвергнутый подарок. — Я с тобой полностью согласна, — кивнула Кармелита. — Тогда извини, я вообще перестаю понимать тебя, — пожал плечами Энрико. — А ты рассмотри получше эту штучку и обрати внимание на застежку. Энрико прищурился и поднес цепь к самым глазам, но ничего особенного не заметил. Застежка как застежка, даже весьма симпатичная. — Да ты что, ослеп, что ли? — взорвалась Кармелита. — Ну, там вроде какие-то буковки нацарапаны, — замялся старик. — Буковки! — передразнила его супруга. — Да там инициалы владелицы! — Может быть, это имя ювелира, — предположил Энрико. — Там выгравировано М.Л. — М.Л. — повторил Энрико. И сразу же разглядел то, что сначала принял за простые царапинки. — Эта цепь уже кому-то до меня принадлежала, — продолжала Кармелит. — Вполне возможно, — начал Энрико и осекся. — Короче, тебе эту штучку всучил негодяй Суарес, можно даже не сомневаться. Каждый раз он тебе предлагает что-то подозрительное. Эта цепь наверняка ворованная, Энрико. И как тебя опять угораздило связаться с Суарезом? — Эх ты, растяпа! Неожиданно сменив гнев на милость, Кармелита подошла к своему неразумному супругу и, нежно обняв его за шею, прижалась губами к небритой щеке. — Ты добрый человек, Энрико, — заворковала она, — и я тебя очень люблю. Но ты слишком доверчивый, поэтому постоянно влипаешь в разные истории. А теперь вот что я тебе скажу, Энрико. Забирай цепочку и обязательно покажи своему приятелю. Я забыла, как его зовут. Ну, тот полицейский, что частенько заходит к тебе. — Ты имеешь в виду Тобиаса? — спросил Энрик. А сам подумал, что обращаться с таким вопросом к полицейскому вообще-то страшновато, пусть даже и к хорошо знакомому. — Знаешь, Кармелита, может, не стоит торопиться? А вдруг эта вещь и не ворованная вовсе? А может, он ее сам у кого-нибудь купил? А? В соседней спальне послышался шум, заворочился Мануэль, зять Энрико. Этот лентяй сумел пережить дочь стариков Розу и теперь висел у Энрико на шее. Открылась дверь, и Мануэль ввалился в старой полосатой пижаме, зевая и почесывая лысину. Он посмотрел на стол в надежде обнаружить на нем готовый завтрак. — Вы уже радиус слушали? — хриплым голосом произнес он. Энрико ничего не ответил. Он считал, что чем меньше общаться с зятем, тем спокойнее будет протекать их совместная жизнь. — Еще один труп, — сообщил Мануэль. — Господи, только не это! — простонала Кармелита. — Зарезали какую-то Мод Логан, жену известного компьютерщика. Только что передали по радио. Даже концерт приостановили. Прям события дня. Кармелита и Энрико обменялись мрачными взглядами. — Мод Логан. Значит, ее инициалы — М.Л. — Господи! — испуганно пробормотала женщина. Когда Тобиас вернулся домой, Поль уже дремал на диване, свернувшись поуютнее. Тобиас протянул руку, чтобы пригладить свалявшиеся волосы юноши, и как только дотронулся до головы сына, тот моментально открыл глаза. Тобиас уселся в кресло и выждал несколько секунд, пока Поль окончательно придет в себя. — Который час, папуля? — Уже 9. Поль потянулся и сел на диван, а потом потер щеки, словно проверяя, не сильно ли выросла за ночь щетина. Тобиас скрутил папиросу. — Кстати, Поль, тебе звонил какой-то Стрейчер. Я совершенно забыл. — Стрейчер? — удивился юноша. — Ну да. — Разве ты его не знаешь? — Он доктор. Я понял, что вы с ним в приятельских отношениях. Он просил тебя срочно перезвонить ему, как только вернешься. — Так кто ж такой этот Стрейчер? — спросил Тобиас, стараясь, чтобы голос не выдал его волнения. — Он же тебе представился, папуля, — пожал плечами юноша. — Он доктор. Мы с ним иногда встречаемся. — И чем же он конкретно занимается? — Лечит больных. — Ну, это понятно. — А что именно он лечит? Какая у него специализация? — Ну, в общем, он психиатр, папуля. Тобиас чуть было не раскрыл рот от удивления. — Значит, Стрейчер — психиатр, и у Поля сейчас такое состояние, что ему необходимы консультации этого доктора. Тобиас затушил папиросу и поднялся с кресла. — Извини, я не знал, что ты ходишь к психиатру, — виновато произнес он. «Ну, — ты даже не представляешь, сколько людей сейчас только и делают, что бегают по таким специалистам. К Стрейчеру не пробьешься. А со мной ничего страшного не происходит. Тобиас кивнул, давая понять, что эта информация его ничуть не удивила. Но по выражению лица сына тут же понял, что развивать тему о врачах далее не следует. Мальчик и без того настрадался за свою жизнь, и вот теперь психиатр помогает ему забыться и справиться с одолевшей тоской. — Ну, как прошло твое свидание с Карлиной? Он перевел разговор на другую тему. — Надеюсь, вы прекрасно провели время? Поль ничего не ответил, только глубоко вздохнул. — Ну, все ясно. Первое свидание — это всегда нелегко, — подбодрил сына Тобиас и многозначительно подмигнул ему, а про себя подумал совсем другое. — Ромеро, Даниэль Ромеро всему виной. Не хочет она смотреть ни на кого другого, а только ждет его, когда он позвонит и приедет. — А ты ей еще раз позвони. Завтра будет большой праздник. Пригласи ее на фейерверк, составь компанию. По-моему, прекрасный повод. Она сама просила меня позвонить, когда я буду уезжать. Простодушно улыбнулся Поль. Видимо, он догадывается, что у девушки есть ухажер, — решил про себя Тобиас. А может быть, Поль даже видел их вместе, Каролину и этого парня, Даниэля Ромеро. Дэнни Ромеро. Тобиас вздрогнул от неожиданности. Почему он произнес это имя как Дэнни? Зачем? И отчего так знакомо ему сочетание Дэнни Ромеро? Словно он уже неоднократно повторял его. Правда, это было очень давно. Ну, конечно. Как он мог забыть? Дэнни Ромеро! Им же приходилось встречаться раньше, и это было далеко от райского уголка, называемого Лас-Косимосом. Годы словно перестали существовать, и он снова очутился в далеком Нью-Йорке. Тобиас быстро направился к телефону, снял трубку и набрал номер, который не забыл бы никогда в жизни. Через несколько секунд он услышал до боли знакомый голос Арта Фрая. Тот аппетитно чавкал, очевидно поглощая очередную порцию сосисок с кислой капустой. Арт сразу узнал бывшего напарника и обрадовался ему. — Тоби, дружище, неужели это и впрямь ты? Ну, выкладывай, что там у тебя. Как я понял, ты звонишь из своей тьму таракани, так что будь добр, говори погромче, а то тебя хреново слышно. Идет? —